Часть вторая, глава первая. Как брат Гранфло убедился, что он лунатик, и как горько оплакивал этот недуг. До злополучного дня, когда бедный монах подвергся неожиданному гонению, брат Гранфло вел жизнь созерцательную. То есть выходил утром рано, когда ему хотелось подышать воздухом, поздно, когда проспит. Не полагаясь на монастырскую кухню, он позволял себе иногда некоторые дополнения к ней. Но и то только в том случае, если благочестивые прихожане подавали милостыню монетой. Тогда он уделял себе частицу из этой милостыни и заходил в гостиницу «Рог изобилия». Вечером же возвращался в монастырь. Правда, угощал его иногда и приятель его Шико. Но гасконец был большой чудак. Иногда он встречался с монахом дней 5-6 сряду. А потом исчезал на 2 недели, на месяц, на полтора. В это время Шико оставался неотлучно при короле или сам предпринимал какое-нибудь путешествие. Следовательно, Гранфло был одним из тех монахов, для которых мир начинался с настоятеля и кончался пустым котлом в кухне. Ему никогда и в ум не приходило, чтобы когда-нибудь ему пришлось отправиться в дальний путь искать приключений. Добро бы у него были деньги, а то нет. Ответ настоятеля был прост и ясен. Ищи и обрящешь. Гранфло, подумав, что ему надо будет долго искать, устал заранее, не приступив еще к поискам. Однако главное дело состояло в том, чтобы прежде всего избавиться от опасности, неизвестной, но великой, судя по словам приора. Бедный монах был не из тех, которые могут скрыть свою фигуру и спастись от преследования каким-нибудь ловким превращением. И потому он решился бежать и скоро миновал заставу, стараясь не быть замеченным часовыми. Но, выйдя в чистое поле, удалившись на 500 шагов от городских ворот, увидев на краю канавы первую весеннюю травку, что взошла под теплыми солнечными лучами, заметив, что перед ним направо и налево было уединение, тишина, пустыня, а только сзади слышался еще гул многолюдного города, он сел на край канавы, упер мясистый подбородок на толстую жирную ладонь, почесал указательным пальцем конец лоснившегося своего носа и погрузился в размышления, сопровождаемые глубокими вздохами. Гранфло вздыхал чаще и глубже, по мере того, как время приближалось к 9 часам, то есть к обеденному времени в монастыре, потому что монахи, люди непросвещенные, как и надлежит быть людям, отсталым от всего мирского, следовали еще в 1578 году примеру доброго короля Карла V, обедавшего в 8 часов утра, тотчас после обедни. Столь же трудно было бы сосчитать песчинки, гонимые ветром на берегу морском во время бури, как исчислить различные мысли, роившиеся одна за другой в голове голодного Горенфло. Первая мысль, от которой он с большим трудом мог отказаться, была воротиться в Париж, идти прямо в монастырь, объявить настоятелю, что он решительно предпочитает заточение изгнанию, что он даже согласен подвергнуться бичеванию, лишь бы его кормили. Хотя бы только 5 раз в день, не более. За этой мыслью, мучившей бедного монаха добрую 1/4 часа, в уме его родилась другая, более благоразумная. Он хотел идти прямо в гостиницу «Рок изобилия», рассказать Шико, который, вероятно, еще спал, о своем собственном положении, виновником которого был искуситель-гасконец, и попросить помощи у великодушного друга. Эта мысль не покидала Горенфло также в продолжении 1/4 часа. Наконец, третья мысль была смелее 2 первых. Монах хотел обойти вокруг столицы, воротиться в нее через Сен-Жерменские ворота или Нельскую башню и тайком продолжать собирать милостыню. Он знал все теплые места, зажиточные уголки, переулочки, где некоторые благочестивые старушки всегда держали в запасе какого-нибудь жирного каплуна для собирателя милостыни. Признательная память рисовала ему хорошенький домик с крылечком, где в продолжении целого лета готовились разные варенья, добрая доля которых всегда доставалась брату-собирателю. Надо бы сказать, что мысли брата Горенфло были преимущественно обращены к удовольствиям стола и наслаждениям сна, так что он иногда не без боязни помышлял о том дне, когда против него восстанут 2 страшных обвинителя — обжорство и леность. Однако почтенный монах, несмотря на означенную боязнь, продолжал спускаться в бездну, на дне которой беспрестанно ревут, как Харибда и Сцилла, эти 2 смертных греха. Последняя мысль понравилась ему более других. Этот род жизни казался ему именно тем, для чего он был рожден. Но чтобы привести эту мысль в исполнение, надобно было остаться в Париже. Чтобы вести этот род жизни, надобно было ежеминутно рисковать повстречаться со стражами, сержантами, духовным начальством. К тому же тут представлялось другое препятствие. Казначей монастыря святой Женевьевы был человек рачительный, следовательно, он не замедлил назначить нового брата-собирателя. И Горенфло рисковал повстречаться с товарищем, который имел бы над ним большое преимущество, исполняя свою законную обязанность. Горанфло затрепетал при этой мысли, и было отчего.